Глава вторая. Коварное утреннее небо, яркие звезды, даже небосвод, казалось, таил в себе угрозу. Им было видно все на расстоянии нескольких миль, но вот что еще хуже, их тоже могли заметить. В середине поля, настолько огромного, что урожай с него прокормит целую деревню, лежали обрывки парашюта Джеймса. Четкие темные следы, груз тащили волоком, вели прямо к чаще, где они прятались. Из-за этого Брайан начал переживать, хоть теперь он знал, что Джеймс пострадал меньше, чем мог бы. На морозе кровь из уха давно унялась. Из-за холода лицо и шея опухли не так сильно. Им безумно повезло. А теперь, судя по всему, удача от них отвернулась. От мороза уголки рта потрескались, и холод постепенно все глубже проникал в тело. Чтобы выжить, им придется найти укрытие. Джеймс прислушивался, не летит ли самолет. Вид поля с воздуха ясно расскажет о происшедших событиях. Пролетит самолет, и тут же появятся ищейки. «Когда подберем парашюты, думаю, разумно двинуть вон к той впадине!» Джеймс показал на север, в сторону темно-серых полей, а затем обернулся. «А если пойти на юг, как думаешь, далеко до ближайшей деревни?» «Если мы и правда там, где я думаю, то мы придем прямо в Наундорф. Кажется, он всего в паре километров, но я не уверен. Значит, железная дорога к югу от нас?» «Да, если я не ошибаюсь, но это не точно». Брайан еще раз огляделся. Никаких ориентиров. «Думаю, надо поступить так, как ты предлагаешь», — сказал он. У первых рядов деревьев, защищающих поле от ветра, намело сугробы, из-за чего заметить их было чуть сложнее. Несколько минут они шли вдоль них, пока не обнаружили дыру. Джеймс жадно хватал ртом воздух. Брайан через дыру выбрасывал в канаву парашют, в то время как Джеймс, скрестив руки, крепко прижимал их к груди, напрасно борясь с холодом. Брайан собирался спросить, как он себя чувствует, но оба инстинктивно замерли и прислушались. У них за спиной показался самолет. Его крылья слегка подрагивали, пока он парил над чащей, где они только что прятались. Оба мигом распластались на земле. Развернувшись над полем, самолет полетел на юг и вскоре скрылся за деревьями. Какое-то время машина гудела все ниже, как будто исчезала. Джеймс приподнял лицо ровно настолько, чтобы дышать. Услышав свист, оба тут же обернулись. Над деревьями мелкими темными пятнами висели облака. В одном из них вновь показался самолет. На этот раз он шел прямо на них. Джеймс закрыл с собой Брайана. Того вдавило в сугроб. «Я же замерзну к чертям!» — вздохнув, пробубнил Брайан. Лицо у него было все в снегу. Он попытался улыбнуться. Джеймс скривился, бросив взгляд на его спину и увидев порванный сзади летный костюм и комки снега. От тепла его тела они медленно таяли, и по пояснице и бедрам текла вода. «Будем надеяться, какое-то время так и будет», — он откинул голову назад. «Если он нас заметил, скоро тебе жарковато станет». В то же мгновение машина, прогудев над ними, скрылась. «А это что за фрукт?» — спросил Брайан, пытаясь чистить со спины снег. «Ты разглядел?» «Может быть, юнкерс? С виду хлипкий. Думаешь, он нас заметил? Тогда нас бы уже на свете не было. А вот следы наши он точно видел». Ухватившись за руку Джеймса, Брайан встал. Оба знали, что скоро все кончится. Это лишь вопрос времени. Если они доберутся до деревни, может быть, появится шанс. Есть надежда, что деревенские поймут, что драться они не намерены. Это если самолет или какой-нибудь патрульный отряд, а их уже, несомненно, выслали на поиски, не обнаружит их первым. Вот тогда у них не останется ни единого шанса. Вот и все. Долгое время они бежали, не останавливаясь. Двигались неуклюже. В теле отдавался каждый удар сапог о промерзшую землю. Джеймсу, судя по всему, было худо, и он весь побелел. Далеко позади что-то тихо загудело. Они переглянулись. Впереди раздался еще какой-то звук, но уже другой. Скорее всего, грузовой состав. «Ты вроде говорил, что железная дорога к югу от нас!» — вздохнул Джеймс и снова прижал ледяные руки к груди. «Черт возьми, Джеймс! Я же сказал, что не уверен!» «Штурман из тебя так себе!» «Так надо было мне карту разглядывать, а не тебя из этой дурацкой американской консервной банки вытаскивать!» Джеймс не ответил. Положив руку Брайану на плечо, он указал на дно сероватой впадины, тянувшейся в обе стороны. «Наверное, сейчас ты лучше понимаешь, где мы?» Брайан кивнул, и Джеймс успокоился. Теперь они понимали, где находятся. Вопрос в том, принесет ли им это пользу. Они присели на корточки позади кустарника с серыми мертвыми ветвями. Рельсы на белом снегу казались тонкими черточками. До железнодорожного полотна было 600-700 метров открытого пространства. Значит, все это время они находились к югу от железной дороги. «Все нормально?» Брайан осторожно потянул Джеймса за меховой воротник, и тот повернулся в его сторону. Из-за бледности четче проступили линии черепа. Пожав плечами, Джеймс опять повернулся к путям. Медленно расцветало. Тени во впадине постепенно зашевелились и обрели ясность очертаний. Великолепное и пугающее зрелище. Мелкие порывы ветра донесли до них звук огромного поезда. Мимо проходил вагон за вагоном, словно роковая линия жизни между фронтом и родиной. Пыхтящие бронированные локомотивы, бесконечные грузовые вагоны, вооруженные пушками, орудия, прячущиеся за мешками с песком, и серовато-коричневые закрытые вагоны для войск. Оттуда, из-за опущенных занавесок, не проникало ни единого лучика света. Когда этот поезд прошел, звуки оповестили о приближении еще одного. Поезда шли каждые несколько минут. За это короткое время, под весом скрюченного тела у них уже затекли колени, мимо проехали, наверное, тысячи людей. Уставшие раненые бойцы на запад, робкие молчаливые резервы на восток. Сбрасывайте на эти пути несколько бомб каждый день, и в адском котле Восточного фронта русские получат передышку, да и вообще им станет полегче. Что-то дернуло Брайана за рукав. Предостерегающе подняв руку, Джеймс молча прислушивался. Теперь это услышал и Брайан. Звуки доносились сзади, с обеих сторон. «Собаки!» Брайан кивнул. «Но только в одной группе, разве нет?» Джеймс опустил воротник и слегка его расправил. «Вторая группа моторизированная. Такое жужжание мы уже слышали. Наверное, они с мотоциклов сошли там, где мы через канавы переходили». «Видишь их?» «Нет, но это может в одну секунду измениться». «И что нам делать?» «Ты что тут, черт возьми, сделаешь?» Джеймс снова сел на корточки и стал покачиваться. «Мы оставили следы, и по ним нас даже слепой найдет». «Значит, сдаемся?» «Мы вообще знаем, как они поступают со сбитыми летчиками?» «Ты на мой вопрос не ответил. Мы сдаемся?» «Надо на открытую местность выйти, иначе они могут решить, что мы что-то задумали». Спускаясь по склону вслед за Джеймсом, Брайан ощутил на себе коварные порывы ветра. Защипало щеки. Сделав несколько шагов, они оказались на открытой местности. Там они в нерешительности встали лицом к преследователям, подняв руки вверх. Сначала ничего не происходило. Голоса смолкли. Все замерло. Джеймс прошептал, что солдаты, должно быть, прошли сзади, и слегка опустил руки. В то же мгновение началась стрельба. Здесь им пришла на помощь мутная сероватая зимняя мгла. Бросившись на землю, оба бок о бок распластались на животе, непонимающе глядя друг на друга. Их не ранило. Брайан тут же пополз на животе к железной дороге. Он постоянно оглядывался назад на Джеймса. Тот, опираясь на колени и локти, с диким взглядом тащился по кочкам и промерзшим веткам. Скрылась рана возле уха, и при каждом шаге с взлетающим в воздух снегом смешивались мелкие красные капли. Сухо прострекотало несколько кратких очередей, рассекая воздух над ними широкими волнами. Стрелявшие солдаты кричали. «Они только что собак спустили!» Вздохнул Джеймс и схватил Брайана за лодыжку. «Бежать готов?» «Куда, Джеймс?» Ни с того ни с сего по диафрагме Джеймса покатилась теплая волна и сжала его внутренности в панике, пытаясь защититься. «Через железную дорогу! Сейчас на путях поезда нет!» Брайан поднял голову и посмотрел на широкую, предательски открытую местность. А потом-то что? Именно в тот момент, когда смолкла долгая очередь выстрелов, Джеймс вскочил и вцепился в Брайана. Склон оказался крутым. Нестись вниз в сапогах, плохо приспособленных к бегу, смертельно опасная затея. Да еще и закоченевшие насквозь промерзшие ноги не чувствовали неровности рельефа. Над их головами просвистели снаряды. Через 200 метров начался более ровный отрезок. Там Брайан быстро оглянулся. Джеймс бежал за ним. У него словно окоченели все части тела. Пальцы растопырены, голова откинута назад. За его спиной солдаты перевалили через холм и съезжали на спине по первому крутому участку склона. Солдат это слегка задержало, а потому выстрелы на несколько драгоценных секунд утихли. Когда стрельба возобновилась, прицелиться им не удалось. Наверное, гады уже утомились. А может, решили доверить остальную работу собакам. Гибкие, худые, лающие дрессированные машины смерти, освободившись от привязи, стремительно сорвались с места. Когда Брайан добежал до нижней точки склона, в бледном утреннем свете он хорошо все видел в обе стороны. Перед ним с обеих сторон шли два состава. Им отрезало путь к возможности скрыться за деревьями вокруг поля, по другую сторону железнодорожного полотна. Услышав мощный грохот, Брайан вздрогнул. Джеймсу удалось на бегу вытащить револьвер Энфилд. Судя по барахтающемуся в снегу черному пятну, Джеймс ранил набросившуюся на него собаку. Остальные три собаки инстинктивно шли по следу за двумя мужчинами и изготовились прыгнуть прямо на спину Джеймсу. Кровожадная овчарка даже вырвалась из рук хозяина. Между лапами болталась цепь, из-за чего она двигалась чуть медленнее двух доберманов. Затем вокруг Брайана и Джеймса вновь взметнулся вихрями снег. Их вот-вот достанут редкие очереди выстрелов. Джеймс снова выстрелил. Брайан открыл кобуру и взялся за рукоятку револьвера. Потом шагнул в сторону и прицелился. Мимо него пронесся Джеймс. На одну роковую секунду раненая Джеймсом собака отвлеклась на Брайана и схватила зубами воздух как раз в то мгновение, когда прозвучал выстрел. Перекувыркнувшись несколько раз, животное замерло. Остальные псины немедленно секунды бросились Брайану на грудь и руки, как их учили. Брайан дал им себя повалить и выстрелил в одну, когда она бросилась на него сверху, однако серьезно ее не ранил. Овчарку у левой руки он сильно ударил по голове рукояткой. Она упала рядом замертво. Затем встал и тут же оказался перед первой, уже мчавшейся ему навстречу. Вцепившись в руку, собака начала трясти свою жертву. Пока она жива, хватку не разожмет. Получив от Брайана мощный пинок, псина взлетела в воздух. Таким образом он смог вывернуть руку и одновременно выстрелить из револьвера. В то мгновение, когда тело собаки рухнуло на землю, он поскользнулся и потерял револьвер. Тут снова затарахтели пистолеты-пулеметы. Теперь солдаты уже не боялись задеть своих собак. Их тела лежали на снегу. Джеймс оказался на полсотни метров впереди. Он бежал, сутулясь, на плечах болталась кожаная куртка. Всякий раз, ставя ногу на землю, он содрогался всем телом. На востоке впадины, на несколько сотен метров глубже, появился еще один патруль. Неясно, куда он направлялся, но он не оставил Брайану и Джеймсу иного выбора, кроме как бежать прямо к железной дороге и двум поездам, которые вот-вот перекроют путь вперед. Пытаясь догнать Джеймса, Брайан запыхался, голова у него болталась из стороны в сторону. На ум пришла безумная мысль. Если в них попадут, теперь это, судя по всему, неизбежно, гораздо лучше умереть плечом к плечу. Быстрее возле них оказался поезд, шедший с востока по ближайшим рельсам. Локомотивная бригада бездействовала, разглядывая патрули, догонявшие поезд сзади и сбоку. По белой, голой местности мимо них прогрохотало абсурдное зрелище. Коричневые деревянные вагоны с красным крестом. В окна не выглянуло ни одно лицо. По вторым путям на восток, фыркая, шли два сцепленных бронированных локомотива, таща за собой серо-зеленую ленту вагонов. Вскоре они скрылись за локомотивом санитарного поезда. Солдаты, сидевшие на крышах последних вагонов бронированного поезда, заметили беглецов и зашевелились, но не могли прицелиться под углом, опасаясь задеть санитарный поезд. Сделав широкий шаг, Брайан наступил туда, где только что была нога Джеймса. Тот запыхался, в его дыхании слышался свист. Придержав шаг, Брайан обернулся. В тот момент, когда Джеймс добежал до поезда, мимо проходили два вагона. Он приостановился, протянул руку и схватился за нижние поручни. Рванувшись, он вцепился в металлические перила так низко, что закинуть ногу даже на нижнюю ступеньку своими силами не мог. На вспотевшей ладони моментально образовался лед. Когда он уже почти потерял равновесие и чуть было не упал под оси вагона, возле него оказался Брайан и попытался удержать. Благодаря толчку Джеймс дотянулся до ближайшей ступеньки. Секунду он махал рукой в воздухе, словно ветряная мельница, чтобы не потерять равновесие. Бежал он неуклюже, боком. В суматохе он выпустил из рук Энфилд. Тот перелетел вагон, описав широкую дугу. Затем он споткнулся, и какое-то время его волокло по шпалам. Держался он примерзшей рукой. Каждый раз, когда шпалы бились об его голень, он оказывался в опасной близости от колес. Сделав неловкий рывок и напрягаясь изо всех сил, он вскинул ногу и вновь забрался наверх. Брайан торопливо сделал еще пару шагов и вскочил в вагон, совсем недолго подержавшись за перила. Примерз и оторвался лишь небольшой лоскуток кожи. «Держусь!» — крикнул Джеймс. И тут же подтянулся наверх. Его чуть было не впечатало боком в металлические ступени. Позади, наискосок от них, показался передовой отряд первого патруля. Люди с посиневшими лицами, слишком утомившиеся, чтобы идти ровно в легком снежном вихре. Один солдат попытался ухватиться за лестницу, ведущую на крышу вагона. Торопливо сделав несколько шагов на кончиках пальцев, в итоге он споткнулся и перекувыркнулся через шпалы. Вскоре он затих. В тот момент мимо них прошел бронированный поезд, а санитарный все набирал скорость. И лишь тогда преследователи остановились.